Сюянь Юань прекрасно понимал, что это была ловушка. Он видел это в их убийственных взглядах. «Сюань Юань, прекрати использовать имя брата Фенли, чтобы угрожать нам. Тебя все еще не приняли официально в секту. Ты по-прежнему наш подчиненный. Такой слабак, как ты, умрет раньше, чем попадет в секту. Так зачем откладывать твою смерть? Я убью тебя прямо здесь и сейчас». Тяньхан из-за боя овладела жажда крови, и он повелся на провокацию Сюань Юаня. Он не смел обидеть Фенли, но убийство этого пацана было плевым делом для него. Тяньхан обнажил свое оружие и бросился прямо на Сюань Юаня. Ян Лян запаниковал, он был лишь на уровне варвара и не мог противостоять Тяньхану. Внезапно, сильное давление опустилось с небес, и серая тень ударила в бок Тяньхана. Кровь разлетелась во всех направлениях, а Тяньхан был разрезан напополам в области талии. Сюань Юань с этого момента и впредь является официальным учеником секты воинов дракона. Секта нуждается в таких людях, как он. Кто смеет пытаться убить его, выходите немедленно, сказал человек, сидевший на лошади с драконьей чешуей. Лошадь сделала шаг вперед. Это был Фенли. Дун Сюань, Лу Фен и Юэ Цзин были напуганы до чертиков. Все, что сказал Сюань Юань, абсолютно верно. Ты безусловно заслуживаешь моего внимания. Я возьму эту траву Пентагона. Это будет мой тебе подарок. У Фенли был очень добрый взгляд, а его поведение было величественным и непреклонным. Его рука создала несколько символов, и ветер Ци поднялся из земли и сдул Дун Сюаня, Лу Фена и Юэ Цзэна прочь. Деревья вокруг них были разрезаны на мелкие кусочки. Лезвия небесного ветра. Ветряные лезвия разрезали тело каменного дракона. Большая рана образовалась на теле дракона, и много крови выплеснулось из нее. Звери вокруг дракона были полностью раздавлены. Дракон хотел сбежать, но было слишком поздно. Фенли поднял свой палец, и голова дракона была отделена от его тела. Глава 30. Сандао из города Яркого Солнца. Мы приветствуем брата Фенли. Дун Сюань, Лу Фен и Юэ Цзин дрожали от страха. Они боялись, что тот мог их всех убить, так что они встали на колени и поклонились ему. Но Фенли даже не посмотрел на них. Он поднял свою руку, и трава Пентагона опустилась в нее. Убийственное намерение распространилось от травы, но он не обратил на него никакого внимания. Небольшим взмахом своей руки он полностью развеял эту злую ауру. Дун Сюань ахнул в ужасе, так как они могли серьезно пострадать от атаки этой травы, но Фенли так легко справился с ней. В это время остальные группы во главе с основными учениками начали добраться до входа в логово, и, увидев Фенли, они по очереди подходили и приветствовали его. Чешуя лошади Фенли колыхалась на ветру, который окружал их, и делала его фигуру еще более внушительной. Он посмотрел на Сюань Юаня с большим удовлетворением и сказал: «Возьми эту траву, это мой тебе подарок, в знак нашего знакомства». Затем трава Пентагона аккуратно опустилась в руку Сюань Юаня. Дун Сюань, Лу Фен и Юэ Цзин сгорали от зависти. Они потратили столько времени и пожертвовали столькими учениками, чтобы заполучить ее, а в результате она досталась человеку, которого они больше всего ненавидели. Паренек сделал благодарный жест руками и сказал: «Я приветствую брата Фенли и благодарю его за подарок». Ян Лян и другие ученики из их группы опустились на колени перед Фенли, но Ян Цуэн, после небольшого колебания, последовала примеру Сюань Юаня и тоже сделала приветствующий жест своими руками, приветствуя Фенли. «Весьма неплохо. Путь боевых искусств учит нас никогда не терять своего достоинства. Если мы будем склонять свои колени перед всеми, кто сильнее нас, мы потеряем свое достоинство, и как тогда нам преодолеть нашу слабую сущность?» Рассмеялся Фенли. Он взмахнул руками снова и призвал к себе из дракона эликсир размером с кулак и его позвоночник, который также отдал Сюань Юаню. Это эликсир каменного дракона, а позвоночник – основа его силы. Заполучить их – это большая удача. Это мой подарок тебе, как новоиспеченному внешнему ученику секты. Сюань Юань, я очень впечатлен тем, насколько выросла твоя сила за это время. Эти действия вызвали жгучую зависть внутри у еще большего количества учеников. Эликсир давал возможность практикам вплотную подобраться к сфере великого мастера. И это не учитывая того, что Сюань Юань обладал сущностью дракона. Он сделал вдох и услышал запах дракона, исходивший от эликсира и позвонка. Сюань Юань принял подарки, а затем подошел к телу Тяньхана и забрал его духовное оружие высшего качества – лунное колесо. Также он забрал все его деньги. Его совершенно не волновало, как это выглядело со стороны. «Брат Фенли, пожалуйста, приказывайте, каковы будут наши дальнейшие действия», — затем спросил он. «Я возьму на себя самых сильных монстров Мо, в то время, как вы позаботитесь об остальных существах и зверях внутри. Чем больше вы убьете, тем больше наград получите. В этом мероприятии ты сможешь проверить свои силы. А когда миссия будет выполнена, мы отправимся в секту. Все ученики школы Юэхуа обязаны сосредоточиться на зачистке логова Мо». Фенли сделал вид, словно вообще не видел действий Сюань Юаня в отношении трупа своего товарища-ученика. Затем он сел на своего коня и отправился к логову. На самом деле, он по достоинству оценил невозмутимость паренька. Так как для развития практику нужно много ресурсов, действия Сюань Юаня не были противны ему, но вот остальные ученики посчитали это бесчеловечным. Так точно, основные ученики стали подниматься один за другим с колен и, многие из них, сразу же попытались наладить хорошие отношения с Сюань Юанем. «Брат Сюань Юань, тебя впереди ждет лишь светлое будущее. Когда попадешь в секту, пожалуйста, замолви из-за нас словечко. Согласен, братишка так молод, но уже обладает таким талантом, естественно, что в будущем он станет великим практиком. Мои поздравления. Я слышал, что наша школа заполучила гения, который уже дважды совершил прорыв и даже одолел Санвэна. Похоже, что эти слухи не были ложью. Братишка Сюань Юань такой красавчик». Самые разные комплименты раздавали со всех сторон в его адрес. Но Сюань Юань лишь улыбнулся и забрался на гусина. Затем он взял Ян Цуэн за руку и помог ей также забраться на него, после чего сказал: «Уважаемые братцы и сестры, сегодня наша задача — убийство отвратительных Мо. Чем больше мы сможем убить их, тем больше будет наша награда». Затем он направил гусина ко входу в логово. Ян Лян, Ши Кон Гю и Лю Бяо Хи последовали следом за ним, а затем более тысячи учеников сделали то же самое. Во входе в логово было невозможно что-либо рассмотреть, кроме темноты. Он представлял из себя огромный туннель диаметром около 1000 метров и вел прямо в подземное логово Мо. Тысячи вошедших учеников заставили блестеть его невероятным светом. Лишь Дун Сюаня, Лу Фена, Юэ Цзэна и еще несколько внутренних учеников остались снаружи. Все они выглядели крайне подавленными. В столкновении с драконом Лу Фен и Юэ Цзэн получили легкие ранения. Эта битва обошлась им очень дорого, но взамен они получили абсолютно ничего. «И что будем делать теперь? Фенли защищает пацана, а он невероятно силен. Если мы тронем этого ребенка, мы все умрем». Тяньхан умер на этой скользкой дорожке. «Фенли совсем не сдерживается в своих атаках, так что мы совершенно беззащитны перед ним». Вдруг Дун Сюань, самый сильный из их группы, сказал: «Сюда кто-то идет». 18 человек вышло из леса. Все они были практиками в сфере духа, а один из них даже прорвался в сферу варвара. Когда Юэ Тян увидели их, он воодушевленно закричал, так как они понесли большие потери и вдруг получили такие сильные подкрепления. «Господин Сан», — возглавлял группу никто иной, как глава города Яркого Солнца, Сан Дао. «Привет, я пришел сюда, так как Сан Чжи был ранен Сюань Юанем, а мой племянник ослеп на один глаз. Если я не отомщу за них, то не смогу восстановить свое достоинство главы города. Так что я привел всех своих элитных воинов с собой, чтобы убить его и очистить местность от монстров Мо. Мы восстановим справедливость на арене правосудия воинов дракона вместе. Что вы скажете на это?» Юэ Тян ранее послал сообщение Сан Дао, иначе тот бы не рискнул заявлять о своем намерении расправиться с Сюань Юанем. Они уже били в одной лодке, так что им нечего было скрывать. Кроме того, для города Яркого Солнца также сыграло бы на руку, если бы Сан Дао сумел наладить связи с двумя экспертами сферы короля. Он мог убить паренька до того, как тот успел бы среагировать. «Отлично. При поддержке господина Сана, мы сможем убить очень много существ Мо и избавимся от Сюань Юаня». Лицо Юэ Цзэна исказилось в гневе. Он знал, что этот шкет был полностью беспощаден к своим врагам. Если он попадет в секту, то определенно убьет их, когда получит более высокий статус. Только одна из сторон могла остаться в живых. «Согласен. У меня уже есть план, как убить пацана и избежать гнева Фенли». Дун Сюань посмотрел на их подкрепление, и план полностью созрел в его голове. Он сказал: «Пошли, каждое существо Мо это просто куча денег. Кроме того, в их логове полно ценных предметов. Это очень хороший и редкий шанс для нас». Под его руководством все они направились в логово. Глава 31. «Пожалуйста, прости нас». Они спустились в подземную часть логова. Когда они вошли внутрь, Непроницаемая тьма окутала их, но спустя несколько мгновений, они поняли, что тьма была не абсолютной. Вокруг росла трава ростом с ребенка и излучала слабое свечение. Ян Цуэн сидела на гусине и, указав на траву, улыбнулась. «Это светящаяся трава. Благодаря ей, мы можем видеть окружающую местность в радиусе нескольких десятков метров». Сюань Юань стал всматриваться вглубь логова. Оно было похоже на другой мир. Вокруг были скальные породы, темная почва, небольшой ручей и маленькие холмики. Вокруг также было множество растений мо. Кроме того, он чувствовал, как несколько кровожадных взглядов наблюдают за ними. Это была ужасная атмосфера. Здесь много зверей мо, так что будьте осторожны. Эти звери не такие умные, как обычные звери, поэтому единственное, что они умеют, это убивать и разрушать. Но если вы вдруг столкнетесь с такими существами, как суры, якши, призраки и демоны, вы должны быть предельно осторожны с ними. Они могут обладать примитивным сознанием, хоть и не очень умным. Это отличное место, чтобы развивать свою внимательность. Ян Цуэн была хорошо подготовлена, поэтому, не спеша, объясняла все Сюань Юаню, который очень внимательно ее слушал. У него было слишком мало информации об этом мире, так что это была отличная возможность познакомиться с ним поближе. Посреди лекции Ян Цуэн, они услышали странные звуки, а лошади Кровавой Луны начали умирать одна за другой. Сюань Юань сразу же понял, что было не так, и крикнул: «Черт, этот воздух отравлен, обычные существа не смогут им дышать». Лошадь Кровавой Луны была сильной и выносливой породой, но в этой атмосфере она не могла выжить. Сюань Юань достал противоядие, которое купил, и дал одно гусину, второе – Ян Цуэн, а третье – выпил сам. Хоть волк и не восстановил свою силу сразу, но он уже не чувствовал себя уставшим. Противоядия не только могли нейтрализовать яды, но и могли предотвратить само отравление. Многие растения, которые использовались для создания противоядий, как раз росли в подземельях логова Мо и поглощали отравленный воздух. Остальные ученики, следуя его примеру, также достали свои противоядия. Но, в следующий миг, огромное количество зверей Мо появилось вокруг, и они все напали на людей. Среди них были волки, леопарды, медведи-змеи, обезьяны и даже гигантский петух. Клюв петуха был прочный, словно сталь, и невероятно острый, а его крылья обладали невероятной силой. Он взмахнул крыльями и пролет более 100 метров, пронзив своим клювом сердце одного из учеников. Внимание! Звери Мо нападают. Всего за миг, многие основные ученики показали свою силу. Молния образовалась вокруг них, и звери были скошены, словно были зрелой пшеницей во время сбора урожая. В следующий миг, кровь заполнила все пространство вокруг. Сюань Юань передал Ян Цуэн колесо луны, которое он забрал у Тяньхана. «Первая сестра, воспользуйся этим». После чего он схватил свой кинжал и спрыгнул с гусина. Из-за сапогов плывущих облаков, его тело было легким, словно перышко. За один прыжок он преодолел более 10 метров и беззвучно приземлился. Пока он был в воздухе, он успел убить несколько птиц Мо. Он был в шоке от силы своих инструментов, ему казалось, словно они были волшебными. Его кинжал без проблем разрезал все, с чем соприкасался, и полностью поглощал энергию своих жертв. Битва между учениками и животными Мо вскоре закончилась. Это произошло потому, что на поля боя прибыли Дун Сюань, Лу Фен, Юэ Цзин и Юэ Тен вместе с воином Сферы Короля, который смог увидеть и уничтожить оставшихся в темноте зверей. Техники, которыми он воспользовался, чтобы расправиться с животными Мо, были прекрасными и завораживающими. Эликсиры с трупов животных направились в руки учеников. Во время боя было убито как минимум 3000 зверей, так что Дун Сюань и Лу Фен получили около 25 эликсиров каждый. Остальные эликсиры достались другим основным ученикам. Большинство этих зверей обладали силой воина сферы мастера, поэтому эти эликсиры можно было продать минимум за 100 тысяч монет разрушителя. Дун Сюань и Лу Фен подошли к Сюань Юаню и улыбнулись. «Брат Сюань Юань, возможно, наши действия могли обидеть тебя, поэтому, пожалуйста, не держи на нас зла и прими эти эликсиры в качестве извинения. Когда ты попадешь в секту, пожалуйста, замолви из-за нас словечко». Лу Фен, теперь Сюань Юань официальный ученик секты, это совершенно неуместно называть его братом. Мы должны обращаться к нему, юный мастер Сюань Юань. Юный мастер недолго был учеником школы Юэхуа, но, пожалуйста, не забывай о своих братьях и сестрах по школе, когда попадешь в секту. Юный мастер, мы защитим тебя в этой миссии. Мы не позволим тебе пострадать. Сюань Юань радостно улыбнулся. Я не против того, чтобы забыть наши обиды. Надеюсь, я не буду слишком жадным в ваших глазах. С этими словами, он без колебаний отправил все эликсиры прямиком в свое кольцо. И вы, два бесполезных куска мусора, живо подойдите и извинитесь перед юным мастером. Он очень великодушен и снисходителен. Для вас он должен стать образцом для подражания. Дун Сюань крикнул на Юэ Цзэна и Тина. Те застенчиво подошли к ним. Лицо Юэ Цзэна все еще было опухшим, словно его ужалила пчела. Когда он улыбался, его лицо становилось еще более неприглядным. Он передал Сюань Юаню большой мешок монет. «Брат Сюань Юань, здесь 3000 монет спиритиста, прими их в качестве моих извинений за мою грубость в прошлый раз». Юэ Тен также улыбнулся пареньку и, передав ему большой мешок монет, сказал: «У меня есть всего 2000 монет спиритиста, но я искренне надеюсь, что ты сможешь простить мне события в городе увядающей луны». Сюань Юань был крайне доволен собой. «Забыли. Все вы так искренне извинились. Естественно, что я не могу не простить вас. Однако этих денег мне не хватит даже на самую дешевую покупку». Лица братьев из семьи Юэ начали нервно дергаться, когда они услышали слова Сюань Юаня. Они хотели придушить его на месте, но продолжали улыбаться. «Конечно, конечно, у нас есть еще немного денег. Пожалуйста, прими их, брат Сюань Юань». Они передали ему еще 5000 монет спиритиста. Их сердца готовы были разорваться от такой потери. Сюань Юань без зазрения совести принял все эти деньги. 10000 монет спиритиста можно было обменять на 100000 монет мастера. Таким образом он, наконец-то, мог приобрести духовный инструмент топ-класса. У него не было никаких причин для того, чтобы грабить Дун Сюаня и Лу Фена, так как они никогда ранее не встречались и тем более не имели никаких разногласий. Под пристальным взглядом остальных учеников, два лучших ученика школы Юэ Цзин принесли свои извинения Сюань Юаню, что было крайне унизительно для основных учеников, но они не стали вмешиваться. В конце концов, Сюань Юань обладал поддержкой Фенли и получил возможность вступить в секту воинов-дракона. Впереди его ждало лишь светлое будущее. Они радовались, что не стали врагами этого паренька. Этого вполне достаточно. Пускай прошлое останется в прошлом. Теперь мы должны объединиться и вместе сражаться с людьми Мо. В данный момент это наша самая главная задача. Беспечно сказал Сюань Юань и запрыгнул на гусина. Он обнял за талию Ян Цуэн и улыбнулся. Давайте пойдем на второй уровень логова. Ян Цуэн чувствовала себя очень неудобно и вся покраснела. Она даже подумать не могла, что молодой парень сделает такие вещи с ней. На самом деле, он сделал это не специально, просто он был в экстазе от волнения и гордости. Армия учеников направилась дальше вглубь логова Мо. Глава 32. В поисках зла. Благодаря защите Дун Сюаня и Лу Фена, у учеников на первом уровне логова не возникло никаких проблем. Все звери Мо убивались в считанные мгновения двумя королями. Хоть большинство зверей и были уровня мастера, но разница в их силах все равно оставалась слишком большой. Звери, с которыми они сталкивались, были одними из самых слабых зверей Мо. Но первом уровне они уничтожили около 10 тысяч зверей, и Сюань Юань получил с них 72 эликсира. Дун Сюань и Лу Фен утверждали, что они больше не нуждаются в эликсирах и отдавали их все Сюань Юаню, в надежде, что тот замолвит за них словечко в секте, когда получит там определенный статус. Естественно, что Сюань Юань был абсолютно беспринципным, когда дело доходило до денег, и, с удовольствием, принимал их взятки. Он прекрасно знал, что люди по природе своей крайне редко меняются так кардинально, а это означало, что они что-то замышляли. Скорее всего, он бы испугался их, если бы они напали в лоб, но он совершенно не опасался их заговоров. План Дун Сюаня заключался в том, чтобы вымаливать прощение у Сюань Юаня до тех пор, пока он не потеряет бдительность, а затем они начнут действовать. Согласно плану, он и Сан Дао, после завершения первой части плана, отделились бы от группы и устроили засаду на более глубоких уровнях логова. На первом уровне монстры были крайне слабыми, но на втором уровне их сила значительно возрастала. Тут было множество таких существ, как белые упыри, чья сила не уступала воинам на пике сферы мастера. Группа добралась до второго уровня. Он не сильно отличался от первого уровня. Здесь все так же была слабо светящаяся трава, высокие растения Мо и множество животных, которые затаились в их тенях. Единственным отличием было лишь то, что существа, населяющие этот уровень, были намного страшнее и сильнее коллег с первого уровня. Концентрация яда в воздухе также сильно увеличилась. Отравленный воздух в логове был очень благотворным для расы Мо, но был смертелен для человека и обычных животных. Все существа Мо, которые обитали здесь, когда-то были обычными животными, которые попали в логово и были заражены этим ядом в воздухе. Те из них, которые были достаточно сильными, чтобы не умереть от яда, превратились в безумных зверей Мо. Они постепенно теряли свой разум и превращались в машины для убийства. Задачей учеников как раз была зачистка логова от всех этих ужасных существ. Без какого-либо предупреждения завязалась новая битва. Дун Сюань и Лу Фен были в авангарде группы. Их мечи сияли, словно холодные и острые лучи лунного света, которые без проблем пронзали всех врагов на их пути. Сюань Юань предпочел пользоваться своим ржавым кинжалом. В своей голове он услышал голос старого жадного хрыча. «Убивай, убивай, убивай еще больше. Чем больше ты убьешь, тем быстрее восстановится моя сила. Пока этого слишком мало. Ты должен найти больше камней воина, нефрита и кристаллов для меня. Отправляйся на третий уровень подземелья и посмотри, есть ли там что-то полезное». Сюань Юань лишь закатил свои глаза. Сапоги плывущего облака позволяли ему передвигаться по воздуху легко и быстро, словно он был летающим драконом. Благодаря своему невероятно острому кинжалу, он расправлялся со всеми существами, которые возникали у него на пути, всего одним ударом. Каждый его удар забирал жизнь одного монстра. Битва на втором уровне была куда более утомительной и изматывающей, чем на предыдущем. Монстры атаковали их со всех сторон. Даже несмотря на то, что их защищали основные ученики, погибло несколько десятков внутренних учеников. Когда Сюань Юань убил свою 37 жертву, ужасающая сила с невероятной скоростью приблизилась к нему сзади. Он почувствовал, как кожа его головы онемела. Он резко развернулся и пронзил своего врага кинжалом. Пара налитых кровь глаз уставилась на него. Лицо существа было покрыто гнилью, а на его руках были острые и длинные когти. Это было порождение зла, белый упырь, который обладал силой дракона. Его белые, грязные волосы в сочетании с гниющей плотью создавали весьма ужасающее зрелище. Но кинжал Сюань Юаня пронзил насквозь это существо, в то время, как его одежда была разорвана когтями монстра. Однако он не пострадал, так как был защищен броней. Бугага. Сюань Юань, мальчик мой, ты можешь забирать себе все эликсир от этих существ, а я буду поглощать их сущности, заберу их силы. На поле боя был настоящий хаос, так что было практически невозможно проверить все трупы на наличие эликсиров. Поэтому Сюань Юань не стал спорить с жадным стариком. Белый упырь замер, когда кинжал пронзил его сердце. Вся его сущность была полностью поглощена кинжалом, и от него осталась лишь пустая оболочка. Еще один белый упырь направился в его сторону, но Сюань Юань не стал укрываться от него. Вместо этого он применил технику кулак небесного дракона и, объединив эту силу со своими кожей, плотью и костями, сделал огромную дыру в теле монстра. Существо отлетело от него на несколько метров и упало на землю. С другой стороны, сила Ян Цуэн также увеличилась за счет топового духовного инструмента, лунного колеса. Она, орудуя колесом, разрезала всех существ перед ней напополам. Весь второй уровень был залит зловонной кровью. Битва закончилась лишь тогда, когда они добрались ко входу на третий уровень. Эта битва продолжалась в течение 12 часов. Если бы не тело всего сущего, которое впитывало отравленный воздух и превращало его в энергию, Сюань Юань уже давно бы выдохся и обессилил. Почти 40 тысяч существ Мо было убито, среди них было множество белых упырей, но и ученики заплатили немалую цену за это, более 100 человек погибло в этой битве. Однако, многие из талантливых учеников во время боя смогли прорваться в сферу духа. Лю Бяохи и Ши Конгю как раз были одними из таких людей. Лицо Сюань Юаня потеряло все краски, а сам он тяжело вздохнул, когда увидел эту бойню. Хорошо, что эти упыри обладали лишь физической силой и не знали никаких техник или приемов, в противном случае, ниши потери были бы намного больше. За 12 часов беспрерывного боя, его сила выросла со 172 быков до 178, а связь между его каналами, плотью и костями стала еще крепче. Но он прекрасно понимал, что все еще не достиг предела своей силы для этой сферы. Гусин же уже достиг уровня силы в 99 быков. Он постепенно высвобождал и поглощал силу эликсира призрачного волка во время боя. Он был ранен, и кровь выпачкала его серебряный мех. Сюань Юань быстро достал купленное им лекарство и быстро отдал его волку. Кровь перестала течь из его раны, а сама рана начала быстро заживать. Затем он обратился к Дун Сюаню и Лу Фену. «Как насчет того, чтобы сделать небольшой привал, прежде чем направиться на следующий уровень? Большинство учеников слишком устали и не смогут продолжать». «Юный мастер прав», — согласились те, а затем достали 180 эликсиров мастера и 10 эликсиров духа, которые и передали Сюань Юаню. Сюань Юань без зазрения совести продолжал принимать подарки. Он принимал эти дары с распростертыми объятиями и говорил, что всегда будет помнить о доброте старших братьев, когда окажется в секте воинов дракона. Дун Сюань и Лу Фен улыбнулись и ушли, но Юэ Тен и Юэ Цзин не были в восторге от того, что должны были отдавать все свои эликсиры этому шкету. «Братья, эти эликсиры являются доказательством того, что мы убили всех этих существ. Не слишком ли вы щедры с этим пацаном?» Юэ Цзин раздражал Дун Сюаня, поэтому он сказал с холодной улыбкой: «Когда он умрет, мы вернем все свои вещи назад. Вы думаете, что я полный дебил, чтобы отдавать ему свои вещи просто так?» Поняв план Дун Сюаня, Юэ Цзин также улыбнулся. «И то правда, мы вернем все, когда он умрет. Пускай пока порадуется, недолго ему осталось жизнью наслаждаться. Арена правосудия может чувствовать, сколько существ мы убили, поэтому она без проблем сможет узнать, когда мы лжем. А для лжецов это всегда заканчивается плохо». Лу Фен неоднократно видел тех, кто утверждал, что убил больше, чем было на самом деле. И то, как они закончили, вызывало у него дрожь. Они продолжали отдыхать в течение следующих 4 часа, а затем оставшиеся 800 учеников направились на 3 уровень подземелья. Глава 33. Появление меча плавающего дракона. 3-й уровень представлял из себя обширную равнину с рекой посередине. Она была настолько большой, насколько хватало глаз. Вокруг было еще больше растений мо, а свет светящейся травы был намного ярче. Отравленный воздух был куда более плотным на этом уровне. Многие из учеников внутреннего двора были не в состоянии сопротивляться его давлению. Таким образом, основные ученики приказали им вернуться в школу и получить их награды на арене правосудия. Иначе они просто стали бы балластом для остальных. Лишь 400 человек продолжили свой путь. Те, кто остался, все были экспертами на пике сферы мастера с силой более 90 быков. Все они в скором времени должны были стать спиритистами. Этот уровень очень сильно напоминал мираж. Опасность затаилась повсюду. Голос Сюань Юаня раздался эхом. «Друзья, все вы прошли через множество битв на грани жизни и смерти. Таким образом, многие из вас превысили свои возможности и получили шанс прорваться в сферу духа. Если вы считаете, что больше не сможете продвигаться вперед или думаете, что сферы мастера вполне достаточно, тогда вы должны вернуться назад. Я хочу спросить вас, какой выбор вы сделаете? Отступите или решите остаться и бороться дальше?» Его голос был весьма лестным для учеников, которые жаждали силы. Если бы эти слова принадлежали кому-то другому, то они просто высмеяли бы его, но Сюань Юань уже успел завоевать их расположение, так как ему хватило духу смотреть на Фенли, как на равного. Фенли также выбрал его, так что они верили в него. «Мы останемся и будем сражаться», — хором проревели они. После 2 сражений, которые они пережили, их кровь кипела и бурлила. Никто из них не хотел останавливаться на достигнутом, иначе они никогда бы не стали культиваторами. «Отлично, тогда давайте выдвигаться». Сюань Юань неожиданно стал лидером школы Юэхуа, что заставило Дун Сюаня и Лу Фен чувствовать себя не в своей тарелке. «Пускай порадуется еще немного. Когда мы достигнем 4-го или 5-го уровня, он прольет немало слез прежде, чем умрет. Все идет точно по плану. Когда мы спустимся глубже в подземелье, даже братьям Дун Сюаню и Лу Фену придется выложиться на полную, так что про этого клоуна и говорить не стоит. Он лишь недавно вошел в сферу мастера. Независимо от того, как он силен, это место станет его могилой, так что он больше не будет столь дерзким», — подумал Юэ Цзин. Остальные ученики, поддавшись воодушевлению Сюань Юаня, двинулись вперед, подобно неудержимому водопаду. «Ха-ха-ха, отлично сказано, юный мастер Сюань Юань. Тебя безусловно ждет светлое будущее в стенах секты. Мы с радостью будем служить тебе, когда ты там окажешься. Лу Фен продолжал лизать зад Сюань Юаню, так что никто бы потом не обвинил их в его убийстве. Согласен, когда это все закончится, мы были бы очень рады служить тебе в секте. Юэ Тян занимался тем же самым. Ян Цуэн, сдерживаясь изо всех сил, чтобы не рассмеяться, тихо сказала Сюань Юаню: «Братишка, будь осторожен, они определенно что-то задумали». Сюань Юань лишь схватил ее за талию, но ничего не ответил. Вместо этого он громко рассмеялся. «Никаких проблем, Юэ Тян, я приму тебя, как моего слугу, так что ты сможешь отправиться вместе со мной в секту». Вдруг Сюань Юань видел, что вокруг, насколько хватало зрения, появилось множество белых пятен. Его сердце бешено забилось, когда он попытался понять, что это такое. Это была орда белых упырей. Они двигались, формируя белые квадраты, и в каждом квадрате было по крайней мере по 100 особей. Каждый их упырей обладал силой минимум одного дракона, а некоторые даже обладали силой двух или трех. Он сделал глубокий вдох, успокаиваясь. К ним приближалось более 10 тысяч белых упырей, и все они обладали такой огромной силой. Остальные ученики были хорошо экипированы, обладая высококачественными оружием и броней. Скорее всего, они смогут одолеть упырей, но наверняка эта битва будет очень тяжелой и кровавой. Но они зашли так далеко и не собирались возвращаться. Сюань Юань спрыгнул с гусина и обратился к Ян Цуэн. «Первая сестра, пожалуйста, оставайся рядом с гусином и защити его. Если он останется один, то точно умрет». Затем он обернулся к ученикам и прокричал: «Братья, за мной». В этот раз он не использовал свой кинжал, так как старый хрыч предупредил его: «Не позволяй другим увидеть твою силу. Воспользуйся мечом плавающего дракона. Я и так смогу поглощать жизненную сущность упырей». Сюань Юань достал свой меч плавающего дракона, и голубой свет засиял на его лезвии. Драконий рев раздался вокруг. Дун Сюань, Лу Фен и Юэ Цзин, которые парили в воздухе, сузили свои глаза. Это топовый духовный инструмент. У него было настолько мощное оружие. Его меч был намного лучше их собственного оружия, несмотря на то, что они были одного ранга. Это было оружие, чью силу практически можно было ощутить физически. Было вполне возможно, что однажды оно могло бы стать земным инструментом. Большинство инструментов максимум могли развиться до топ-класса своего уровня из-за того, что их делали из низкосортных материалов. Но инструменты, сделанные из высококлассных материалов, хоть и были слабее топовых по умолчанию, но обладали возможностью развиваться. Это было сравнимо с эликсирами. Некоторые животные обладали ими, а некоторые – нет. Те, которые обладали ими, имели более сильный потенциал для развития. Дун Сюань, Лу Фен и Юэ Цзин буквально сгорали от желания завладеть этим мечом. Он был сделан из кости плавающего дракона и стоил минимум 300 тысяч монет мастера. Если они потратят немного своих усилий, то он станет низкосортным оружием земного уровня. Тогда его стоимость взлетит до 1 миллион монет мастера. Сюань Юань рынулся навстречу орде белых упырей, призывая всех учеников внутреннего двора следовать за ним. Сошествие небесного дракона. Он изогнул свои запястья и прыгнул в воздух. Меч в его руке напоминал дракона, спускающегося с небес. Он одним ударом срубил голову у трех упырей сразу. Он приземлился посреди вражеской орды и завертелся, как волчек. Он воспользовался техникой неистовства небесного дракона, которая была частью техники разрушающей кости кулак небесного дракона, а вместо кулака воспользовался мечом. Дюжина белых упырей укоротили свой рост минимум вдвое, когда он разрубил их пополам в талии. Он напоминал кровожадного дракона, каждый раз, когда взмахивал своим мечом. Дракон, парящий в облаках, подавляющая сила направилась через его кожу, плоть и кости к мечу, и несколько упырей умирали от каждой его атаки. Но, прежде чем он успел среагировать, еще 6 упырей окружили его. Их когти тянулись к Сюань Юаню, а в их глазах не было ничего, кроме жажды крови. Глава 34. Эликсир духовного зверя. Вы спросите, во что был одет Сюань Юань? Ну, на нем были доспехи плывущих облаков, а под ними еще была броня из чешуи дракона. Таким образом, его защита была великолепной, не говоря о том, что он уже достиг сферы мастера. Его кожа, плоть и кости были улучшены, так что даже если бы он был голым, его тело все равно было бы прочным, как сталь. В этот миг он почувствовал легкую боль от попадания атаки 6 упырей в него. Ощущения были такими, как при попадании пули в бронежилет. Затем Сюань Юань атаковал в ответ своим мечом плавающего дракона и снес голову всем шестерым монстрам одним ударом. Дун Сюань, Лу Фен и Юэ Цзин полностью офигели от того, насколько беспощадным был этот пацан, а его сила оказалась куда более мощной, чем они ожидали. Похоже, что на этом уровне они не смогут реализовать свой план, так что они решили избавиться от него на следующем. Весь потолок подземелья освещался от вспышек множества атак. Дун Сюаню и Лу Фену не было необходимости пользоваться какими-либо навыками против этих монстров, так как их грубой физической силы вполне хватало для этого. Остальные ученики также ворвались в толпу белых упырей, и между ними завязалась ожесточенная битва. Эта битва по своей интенсивности и масштабам больше напоминала полномасштабную войну. Сюань Юань был неудержим. Если бы здесь был какой-нибудь бессмертный, то он бы увидел, как жизненная сила высасывается из упырей и поглощается таинственной силой. Эта сила напоминала черную дыру, которую было невозможно удовлетворить. Дюжина белых упырей напали на него сзади. Он написал своей рукой полный круг и воспользовался движением хвост небесного дракона, чтобы отрезать им ноги. Упыри потеряли возможность ходить и лишь могли ползать по земле, а их вопли были способны оглушить человека. Белый упырь с силой два драконов приблизился к Сюань Юаню. В его руке был сформирован шар белой ци, готовый убить его. До этого, все враги, с которыми он сталкивался, обладали силой одного дракона. Но когда он почувствовал, как его сила непрерывно растет, превращая его в более могущественное существо, он рассмеялся. «Ты как раз вовремя, жемчужина небесного дракона!» Сюань Юань выгнул свое запястье, запустил меч в упыря. Меч покинул руку паренька с громким треском и пронзил насквозь этого упыря, но прежде, чем остановился, он успел пронзить еще троих упырей позади. В момент, когда меч остановился, парень был уже возле него и схватил его за рукоять. Он видел, как упырь с силой трех драконов разорвали нескольких учеников и сразу же поглотили их жизненную силу. Эти существа питались человеческой силой, чтобы восполнить свои собственные. Еще трое учеников окружили его с оружием в руках, но их атаки оставили на нем лишь несколько мелких царапин, что лишь сильнее разозлило его. Он разорвал еще одного ученика на куски. «Отправляйся в ад!» – заорал Сюань Юань. С помощью силы своих сапог, он сделал сильный прыжок и приземлился прямо перед трупом ученика и одним ударом убил монстра. Он напоминал смертельного и ловкого дракона, спустившегося с небес, разрубив упыря пополам с головы до ног. «Спасибо, юный мастер Сюань Юань!» Каждый ученик сражался на грани жизни и смерти. Мертвые тела скапливались на земле, а светящаяся трава полностью покрылась кровью. Но орда упырей продолжала атаковать их, и бой продолжался. При каждой атаке своим мечом, он использовал технику небесного дракона. Сюань Юань чувствовал, что работа его кожи, плоти и костей стала более гармоничной и согласованной. Вся ци вокруг сейчас превращалась в разрушительную ци и поглощалась его костями. С каждой минутой, проведенной на поле боя, его сила постоянно росла, и она не останавливалась, пока не достигла значения в 199 быков. Он понял, что, наконец-то, достиг своего предела в сфере мастера. Теперь он должен был почувствовать свою систему меридиан, чтобы прорваться в сферу духа. Эта битва продолжалась 16 часов подряд. Он снял свою одежду, пропитанную кровью, и вытер свое лицо. Сюань Юань сделал глубокий. Так как его тело полностью исчерпало свои силы, он быстро достал и поглотил таблетку восстановления. Она быстро восстановила его силы. Теплое чувство распространилось по его костям и плоти, питая их, а затем достигло его пор и покинуло тело. Он снова чувствовал себя полным силы и энергии. Многие из внутренних учеников превосходили себя и продолжали сражаться до победного. Они полностью исчерпали свои силы. Они попадали на землю, а их дыхание было сбитым. Не у всех из них были деньги для покупки пилюль восстановления. В этой битве из 400 учеников осталось лишь 80. Но все элитные ученики прорвались к сфере духа. Главным препятствием для прорыва было их сознание. В этой кровавой бане они смогли укрепить свою решимость и желание стать сильнее.